Как часто вы слышали фразу Маркса, что религия – это опиум народа? Давайте же разберемся, что она значит, ведь многие понимают ее неверно. Да, Маркс считал, что религия любого рода не может быть истиной, но в его трудах мы не найдем серьезных попыток опровергнуть религию. В «Введении критики гегелевской философии права» Маркс говорит, что для Германии критика религии в целом завершена. То есть вопросы типа «есть Бог или нету» или «что плохого в религии» нет смысла даже обсуждать. Великие умы уже так много об этом сказали, что как минимум для интеллектуалов Германии этот вопрос решен. Поэтому Маркса больше интересует вопрос, что мы теперь будем делать с теми массами, кто все еще верит в Бога или в религию. В то же время в предисловии к докторской диссертации мы можем почувствовать дух молодого Маркса. Тут он восхваляет Прометея за непослушание богам и называет его самым благородным из святых и мучеников в календаре философии. И для меня это ясно показывает, какое отвращение чувствовал Маркс к любой форме поклонения. Фраза Прометея раскрывает дух Маркса. «По правде всех богов я ненавижу. Я никогда не обменяю свои оковы на рабское служение. Лучше быть прикованным к скале, чем стоять на службе Зевса». По Марксу, капиталистам выгодно использовать религию, чтобы сдерживать в бедных людях стремление к обогащению, которое, в свою очередь, могло бы нарушить статус-кво. В свою очередь, политики и монархи могут использовать религию для оправдания своей святой власти и священных войн. Поэтому уничтожение религии – это одновременно условие для материального прогресса бедных масс и его следствие. И Маркс видит мир без религии. Но религия – это не опиум для народа, как многие по ошибке говорят. Это опиум народа. То есть для Маркса религия – это болеутоляющее средство. Опиум использовался, чтобы бороться с болью и тревогой, и люди нуждаются в этом. Без религии они просто не выживут, если мы не решим их материальных насущных проблем. Это значит, что мы не можем просто отнять религию людей. Напомню, что Фрейд в «Будущем одной иллюзии» вспоминает, как в США попробовали ввести антиалкогольный закон, и это не сработало. Люди взбунтовались. Вы не можете отнять у людей их лекарства от боли, не дав ничего взамен. Так же и с религией. Это будет безумие отобрать силой то, в чем массы находят успокоение и заглушают свою боль. Поэтому я осмелюсь предположить, что Маркс, осознавая опыт Франции после революции, никогда бы не позволил пойти путем жесткой антирелигиозной политики, как это было сделано в СССР, Китае, Албании и других коммунистических странах. Его стиль был бы куда мягче и мудрее. Мне кажется, он понимал и желал, чтобы религия отмирала последовательно и естественно, как это происходит сегодня в стабильных развитых экономиках. И в этом Маркс был оптимистичен, в отличие, например, от Ницше, который думал, что на реабилитацию от смерти Бога у Европы уйдут десятилетия, а может и столетия. Маркс считал, что социально-экономические ценности заменят потребность в религии. Он верил, что людей можно избавить от боли, если решить их материальные потребности, и надеялся, что в процветающем обществе религия, естественно, исчезнет. То есть, как мы видим, Маркс на все смотрел через призму экономики. Экономические отношения у него были основой и культуры, и политики, и религии. И далее я еще вернусь к экономике, но тут хочу добавить, что важно понимать, что уровень культуры и преступности в разных обществах отличается. Я лично побывал в более 15 странах мира и видел, что кое-где экономика уже держится на доверии. Это значит, что многие бизнесы выставляют свой товар на тротуары и не боятся, что их украдут. Печатая копии в библиотеке или покупая кофе в определенных местах, вы сами открываете коробку с деньгами, ложите туда деньги за услуги и, если надо, берете сдачу. То есть вам доверяют. Также с покупкой газет на улице и со многими другими вещами. В то же время это зависит от района. В одной части Нью-Йорка компания X не установит систем безопасности, но в таком же магазине в Бронксе еще и наймет определенного отдельного охранника. Вспомните эксперимент с принцессой Алисой на стуле. Ученые проводили его в разных странах, и результат был таким же. Если детей оставить в комнате одних и дать им задание, то большинство обманывают. Но если детям сказать, что в комнате на стуле сидит невидимая принцесса Алиса и все видит, то они строго следуют правилам. И этот эксперимент показывает, что, к сожалению, во многих обществах мы еще не готовы забыть о невидимой принцессе на стуле. С другой стороны, статистика многих лет показывает, что чем набожнее страна, тем больше там преступность. Теперь вернемся к Марксу и экономике. Он думал, что именно в ней находится разгадка религии. Для Маркса крайне важным становится вопрос о эмансипации или как стать свободным. Из этого он строит свою новую теорию истории, основанную на конфликте. И у нас всегда есть борьба между правящим классом и угнетенным. Но в идеале это классовое различие должно исчезнуть. Согласно Марксу, религия часто создавалась правящим классом, чтобы сдерживать послушных крестьян и рабов, или иногда она исходит от низших классов, чтобы утешить их в состоянии несправедливости. Очень важную роль занимает распределение труда. Поэтому, если вы хотите понять религию, политику или даже семью, вам сначала нужно понять материальную реальность. Мы должны выжить в природе, и для этого нам нужно трудиться совместно. Но Маркс говорит, что мы построили общество, где крестьяне трудятся в поте лица. Они производят еды намного больше, чем им нужно, но в итоге страдают от бедности, потому что есть класс людей, который совсем не трудится, но имеет все, что пожелает. И простые люди должны избавиться от этого порабощения, но тут религия становится препятствием на пути к свободе. В современном религиоведении многие ставят теории Маркса, Фрейда и Дюргейма в один ряд. Все они пытаются представить упрощенный взгляд на религию как механизм, движимый экономикой, неврозами человека или социальными нуждами. Все эти три теории оказали значимое влияние на религиоведение, и они по-прежнему являются авторитетными, но они явно не готовы расставить точки над «и». Маркс, так же как и Фрейд, думал, что разгадал универсальный механизм, который производит все формы религии. Поэтому он не видел нужды заниматься антропологией и сравнивать верования. Он не видел разницы в религии христиан или, например, племен Папуа-Новой Гвинеи и был уверен, что везде найдет динамику борьбы между классами. И такой механизм дает бедным надежду на лучшее, а для богатых создает богов, которые защищают их интересы. Но так же, как Фрейд не смог показать, что все религии происходят от исполнения желаний, Маркс не смог полностью раскрыть, как все религии происходят от классовой борьбы. Поэтому многие ученые соглашаются, что Маркс слишком просто понимал религию. Ведь помимо сдерживания социального прогресса, иногда религия может играть роль катализатора социальных изменений. Часто харизма именно религиозных лидеров, таких как Лютер, бросала вызов статусу кво. Мы также должны помнить о роли теологии освобождения, социального Евангелия и подобных выражений религии. Маркс подчеркнул огромную роль революции, но он не смог признать, что иногда религия тоже может стать катализатором революции. Плюс некоторые богатые люди тоже склонны к религии, и эту психологическую потребность тоже нужно суметь объяснить. Сегодня в определенных кругах считается популярной другая политико-экономическая теория, это теория рационального выбора, за которую выступают Родни Старк и Филипп Бейнбридж. Они сравнивают наше экономическое поведение на рынке услуг с тем, как мы принимаем якобы осознанное решение верить или не верить в Бога, или в жизнь после смерти. Все это должно объясняться экономической выгодой такой веры. То есть религия предлагает нам определенные услуги, а мы уже решаем, выгодно нам покупать их или нет. И это больше напоминает подходы Фрейзера и Тейлора, для которых религия помогала нашему выживанию в сложном эволюционном процессе. Но об этом в другой раз. А в заключение хочу сказать, что, несмотря на всю критику, все же Маркс оставил значимый след в области изучения религии, и я лично был поражен, когда увидел, как серьезно в топовых западных вузах обсуждаются его теории. На этом у меня все. Подписывайтесь и ждите новых видео. Спасибо за внимание.